Глава 11. Когда в башке каша? Встретимся на Уйкумене. О чем это он? Я замер, уставившись на стоящего в 10 шагах от меня себя. «Ты уже дорос до того, чтобы понять, насколько ценный подарок преподнесла нам вода», — произнес колдун. «Я остался с дарами. Со всеми твоими дарами. Понимаешь, насколько мы стали сильнее? Это слишком серьезное преимущество. Я не вправе от него отказаться». «Он с дарами. Ох, еженьки. На радостях я забыл свои прежние страхи. И зря. Ло приплыл сюда не за тем, чтобы...» «Я пропал. Дары были единственным, что меня возвышало над ним. Тем единственным, что делало меня нужным и важным. Теперь все, он забрал себе все. Мое тело, моих друзей, те все слышат, но покорно молчат. Мои дары. Даже смерть, которая прежде всегда возвращала меня в колдуна, на воде ему не страшна. Вот и все, Китя. Как напарник ты больше не нужен. Забудь». «Как ты помнишь, от нас зависит ни много ни мало само выживание человечества», — продолжал Ло. «Если я не дойду до вершины, Гахара уничтожит людей. Уничтожит как вид. Всех. Везде. Тебе придется подождать, Китар. А бочке поспать. Он уже согласился». «Переведешь меня на Уйкумену», — подтвердил Ангер. «Погуляешь там во мне сколько надо. Я посплю. Мне несложно». «Сразу 2 невидимки с клинками в отряде», — положил руку мне на плечо подошедший ко мне вепрь. «Прикинь, малый, каких дел мы наворотим с такой силушкой?» «Единый ведет нас», — торжественно произнес его величество. «И ты его избранник, Китар. Тебе выпала великая честь стать его инструментом. Это твоя судьба, парень. Нет службы почетнее и важнее». «Они уже все решили. Успели сговориться, пока плыли сюда. Сочувствие, да, но поддержки мне здесь не найти. Вернуть свое тело, вернуться в себя мне никто не позволит. Я пленник судьбы. Вот возьму сейчас и...» «Нет, к себе меня колдун не подпустит, даже невидимого. У него теперь есть клинки. Зато в вепре мне запрыгнуть проще простого. Пусть бьются с Гахаром, который проснется. С его даром такой бой для них легким не станет. Будут знать, как...» «Тьфу, гадость. Не ври себе, Китя. На такое ты не пойдешь. Гаси в себе гнев, гаси. Это подло и глупо. К тому же совершенно бессмысленно. Ничего мне это не даст. Но то мне, а вот нам... Всем нам, тем, кто взвалил на себя груз борьбы с богомерзкими нелюдями, моя дурь принесет очень много проблем. И в себя не вернусь, и Гахаров, каких ведем к гибели, выпущу, испортив ловушку, в которую те попали, и уважение друзей растеряю. Идти против всех здесь не выход. Вся надежда на... А вода нас отпустит?» Зацепившись за пахнущую надеждой мысль, спросил я. «По отдельности. Мы же связаны». «Я не знаю», — признался колдун. «Но мы это выясним. Если нет, значит, дальше отправимся вместе. Не бойся, Китар, все наши договоренности по-прежнему в силе. Рано или поздно я обязательно верну тебе твое тело. И твою сестру мы найдем. Ты же видишь, что каждый пояс нас удивляет по-своему. Чего нам ждать от Уйкумены? Какие сюрпризы готовит нам пояс жизни? Вот переберемся на него и решим, как действовать дальше. Мы все здесь — команда, отряд, сплоченная ватага, в которой общее всегда важнее личного. Не обижайся, мой друг. Звезды все здесь решили за нас. Мы плывем дальше, ты остаешься заканчивать начатое». И они уплыли. Не сразу, конечно. Сначала пополнили запасы воды, набили пару рюкзаков свежими фруктами. Но все это было проделано быстро. Колдун торопился. Этой ночью уже придут ящеры, а к следующей, Ло, нужно успеть добраться до соседнего острова, где им предстоит убить спящих и захватить себе нового пленника. Вепрь мне рассказал, как у них получается обманывать воду. Колдун очень умен. Вон как хитро придумал победы одну за одной добывать. Хотел быстро, пожалуйста. Обновление их не может поймать. Ло своего добился. Не будь мне так грустно сегодня, я бы точно порадовался бы за товарищей. Никак не могу в себя прийти. Вроде принял случившееся, признал правоту колдуна. Смирился со своей горькой долей. А на сердце все равно тяжесть такая, Я не здесь, я смотрю страшный сон. Тоска давит, печаль грызет душу. Вот слушаю Вепри, вроде как все понимаю, что он говорит, а сам в других мыслях. Клещ с Андером подбодрить подходили, кивал вялой куклой, улыбался в натяжку. С Валей также общался. Его утешения тоже ушли в никуда. Слова Чопри, объяснявшего мне правоту колдуна, я и вовсе не слушал. Я пропал. Это хоть и долгий, неизвестно, насколько растянутый, но точно конец. Не вернет мне колдун мое тело. Закончилась прежняя жизнь. Жизнь мальчишки, китара. Теперь мне навечно чужой носить. Но так надо, так лучше для всех. Для всех, кроме меня. Но что я? Мое счастье — это не самое важное. Так спасти мир будет проще. Все миры, всех людей, в том числе и сестренку. Да кого я обманываю? Не смогу я так, не хочу я так. Да, я слаб. Я буду молить небо о том, чтобы вода нас не выпустила. Начали вместе, вместе будем заканчивать. Ушло как-нибудь справиться. Подумаешь, дары, сила не в них, а в уме. Колдун самый умный из всех, кто когда-либо шел по пути. Он дойдет. Хоть с дарами, хоть без. У него одаренных помощников вон сколько. Не позволю принести себя в жертву. За час до заката их парная лодка вышла за риф и, влекомая ветром, помчалась к другим берегам. Смотря на удаляющийся корабль, я думал над тем, как вернуть свое тело. Хоть мы и договорились о том, что все же еще раз увидимся перед их уходом с воды, но предстоящая встреча мне не поможет. Колдун не подпустит меня к себе. Они приплывут нас убить. Мы для них станем сотами. Шанс вернуться в себя теперь, если у меня и появится, то только уже там, на Уйкумене. Вот йог. Внезапно в моем затуманенном разуме всплыла чего-то ускользавшая от меня прежде мысль. А вдруг там, в новом поясе, все так сильно изменится, что я точно уже не смогу вернуть свое тело? Вот вдруг, к примеру, я лишусь там даров? Или просмотр чужих воспоминаний перестанет переселять меня? Вот засада. Я же весь изведусь. Ожидание в неведении прикончит меня. Ну, пожалуй, нам пора. Поманив меня за собой, вепрь двинулся к вытянутой на берег лодке. Да, закат уже скоро. В темноте собирать сушняк неудобно. Из-за этих переживаний я напрочь забыл про то, какая сегодня ночь. Я и зверь встречаю с костром, и гостям потом его свет помогает меня быстро найти, если те на мой остров приходят. Интересно, успею я в этот раз отнести бобы с семенем в лодку и вернуться к норе? Или снова та раньше погаснет? Вру. Неинтересно. Мелькнула мысль и ушла. Голова другим занята, я по-прежнему не здесь. «Ну, давайте, давайте!» Торопил нас жестами уже стоящий у лодки Чопарь. «Мне еще поплавок мастерить. В темноте искать нужный камень — то еще удовольствие». «Да ладно!» — отмахнулся от него Вепрь. «Ты знаешь, где он лежит?» «Вот именно. Обновление каждый раз расставляет все по своим местам. Большой камень, который их поплавку служит якорем, всегда появляется на одном и том же месте. Чоп его с закрытыми глазами найдет, как и я свой. Только он мне сегодня не нужен. Я за ним на прошлой седмице ходил. С лодкой проще, в этот раз она у меня остается. С поплавком мне возиться не надо, хоть здесь повезло. Нет у меня настроения ерундой заниматься, все это больше не важно. Ничего сейчас делать не хочется». Стащив лодку в воду, загрузились в нее и поплыли от берега. Вот и риф. За ним можно становиться на якорь. Камень сброшен за борт. Веревка, к какой он привязан, не пропадет с обновлением. Ее в свое время сплел Чопарь из ореховой шерсти. С тех пор лодку больше не нужно ловить. Где оставили, там и стоит. «Всего 4 боба осталось», — поднял Вепрь со дна лодки орех с отколотым верхом, в котором мы храним дары ящеров. «Впрочем, сегодня пополнишь запас». «Ага», — рассеянно кивнул я. «Убив зверя, мы всегда сохраняем бобы. Те нужны мне, чтобы восстанавливать силы, когда плыву к ним. На бобах я могу грести день и ночь. У кого перед появлением ящера остается лодка, тот просто в нее все кладет. У кого лодки нет, тот заранее мастерит поплавок, там несложно. Выбираешь побольше орех, проделываешь на его верхней стороне 2 маленькие дырочки, сливаешь через них сладкий ореховый сок. Потом через них же будешь засовывать внутрь бобы и семя. Находишь лиану потоньше, но длинную. За рифом глубина локтей 20. Обвязываешь ей орех, на другой конец камень. Готово. Остается только вскрыть ящера, достать из его сердца бобы, нашпиговать ими пустотелый орех и вплавь доставить все это дело за риф. Там камень на дно, орех на воду. Лоза будет держать. Обновился, сплавал, забрал свой тайник. Придет лодка, переложишь в нее. «Да хорош уже страдать, паря!» С сочувствием произнес вепрь. «Держи нос бодрей. Ничего Ло с твоим телом не сделает, у него оно в безопасности». «Не кручинься, малый!» Похлопал меня по плечу клещ. «Все будет хорошо!» Легко им говорить. «Ладно, бей!» Вздохнул я и закрыл глаза. Вечер, пляж, под ногами песок. Обновление перекинуло меня на другую сторону острова, где мы неизменно появляемся с оживающими гахарами после каждой моей очередной смерти. Неужели я так навсегда и останусь взрослым здоровым дядькой? Этот ладно, его я сменю, но вдруг Андер так никогда и не проснется. Вдруг на Ойкумене я уже не смогу из него уйти. Не хочу быть бочкой. Да и его жалко, вечный сон, это же все равно, что смерть. «Хоро!» И снова орут. Уже, наверное, третий десяток обновлений пошел, как гахары, едва появившись, все дружно что-то разом выкрикивают. По слову, по два успевают проорать перед смертью. Слова всякий раз у всех разные, переговариваются они так. Да и йог с ними, не помогает им оно. «Друзья» называется. Хоть кто-нибудь за меня бы вступился. Что земляки из могучей кучки, с кем я с самого детства знаком, что Валя, которого после Сёпы самым близким считал, сразу приняли сторону Ло. Или, может, не сразу, я такое не спрашивал, но от этого не легче. Предатели. Йог! Какого? Промазал. Не та сторона. Он же всякий раз влево кидался, а тот вправо. Задумался, проморгал. Эти гады надули меня. Двоих ближних срубил, этим некуда деться. А двое дальних, которые неизменно отпрыгивали в разные стороны, сейчас дружно поменяли направление бегства от моих клинков на противоположное. А я ведь привык уже. Повторялось все больше дюжины раз. Приучили меня. Сговорились-таки. Вот засада. Обо всем этом, думаю, уже набегу. За одним я метнулся, достал его, но вот второй смог-таки увернуться и пустился прочь во всю прыть. Драться у него даже мысли нет. Что в руках было, швырнул на песок еще во время прыжка. Через пару шагов и рюкзак сбросил с плеч, сейчас ножны отстегивает. Получилось, и они летят вниз. Очень быстро нелюдь избавился от всего, что мешало бежать. А я что, туплю? Нужно тоже было все лишнее сразу же сбросить. Бегу, как дурак, с рюкзаком на спине. То-то нелюдь все дальше и дальше. Уже под пальмами по роще несется. Все, прочь, я и так при оружии. Мешок, мечи, лук, колчан. Стой, подстрелить же можно. Нельзя. Не успел я наложить на тетиву стрелу, как гахар нырнул в заросли. Теперь только ловить. Бросаюсь за ним. Пальмы, пальмы, кусты. Шелест, хруст. Лоза рвется, одни ветки ломаются, другие бьют по лицу. Где он там? Йокас-2, тут чего разглядишь? Вон мелькает в просветах, хорошо оторвался. Тут в лесу уже мрак. От глаз толку мало. Ориентируюсь больше на звук. Бег он шумный. Несусь кабаном напролом. И как же я так умудрился проспать эту подлянку? Попал в их ловушку. Это все Ло виноват. Выбил меня из колеи своим очень правильным и важным решением. Пропади оно пропадом. Не готов я был. Что услышать о нем, что с гахарами после встречаться. Вот гады. Как знали, удачный момент подгадали. В любой другой раз их хитрость могла и не выгореть. Это я сегодня притрушенный. А с нормальной, не забитой посторонними мыслями головой поди не купился бы. Не проверить уже, второго раза не будет. Но с первым что делать? Бегу и бегу за ним. Минут 5 уже точно прошло. Догоняю? Едва ли, гад ловок. Удрал самый мелкий из них, самый шустрый. Будь я сегодня собой, мы бы с ним потягались, но я нынче здоровенный детина, которому сложно под джунглям скакать. Отстаю, отстаю. Еле слышно уже. Четверть часа бежим. Поди гору наполовину уже обогнули. Постепенно теряю гахара. Разобрать, где чужой дальний шум, а где близкий, мой собственный уже не выходит. Еще 5 минут. Еще 10. Вот зараза, похоже, я его потерял. И даже не знаю, когда. Замер, слушаю лес, тишина. То есть звуков, конечно, полно, но то звуки обычные. Ночное многоголосие мелких обитателей острова. С окончательным наступлением темноты нелюдь затихарился. Видно, понял, что оторвался достаточно сильно и дальше крадется. И как прикажете его теперь ловить? Ловить? А зачем? Я чуть себе по лбу не хлопнул. Ох, Китя, совсем ты оттупел от этих переживаний. Это ты знаешь, что сегодня седьмая ночь. Агахарам считать свои смерти, когда те уже, которые десяток подряд идут одна за одной через каждую пару секунд, не досуг. Они другим заняты. Его либо ящер убьет, если выберет нелюди своей первой жертвой, либо те, с кем нам выпадет драться. Тут шанс один к одному, все от зверя зависит. Нападет на меня, зарублю его и запрыгну в нору. Прол рассказывал, что вода наказывает тех, кто пытается ее обмануть. Если в нору зашел хоть один человек из отряда, то и все остальные должны это сделать. В противном случае через день им зачтут поражение и обновят остров. Для меня это просто замечательный вариант. Если же зверь выберет Гахара, то лучше бы тот нашел свою смерть в зубах ящера. Убей нелюдь чудище, в нору он не полезет. Плохой вариант, но и он не смертельный. Считай, ко мне в гости тогда придет пятерка помощников. Пятерым найти спрятавшегося на острове человека проще, чем одному уж, я-то знаю. Пришлые его скорее найдут, чем нет. Друзья Фила соврать не дадут. Ну, они найдут, так и ладно. Мне главное поединок начать. Даже если наши противники в итоге сдадутся и прикончат себя, обновление все равно нас вернет на исходные позиции. Ничего так Гахара не выгадают. Второй раз я себя обмануть им не дам. Да и на что они вообще рассчитывали? Нет у них на меня управы. Изгнать меня из их главаря им все равно не по силам, только этого Гахара не знают. Для начала им просто хочется во всем разобраться. Этот шустрый, который сбежал, стопудово попробует меня как-нибудь поймать и пленить. Небось, надеется подловить после спящего, оглушить и связать, чтобы пытками из меня правду вытянуть. Лони раз говорил, что Гахар в этом деле большие мастера, мол, любого сломают, запоешь соловьем. Они уже поняли, что клинки из моих кулаков выскакивают. Выгнуть грамотно руки, и я больше не страшен. Спеленают и начнут меня резать на лоскуты. Ага, размечтались. Спать мне уже не придется. Приняв решение, я бросился к берегу самым коротким маршрутом. Выскочу к морю и дальше рвану по пляжу, так будет быстрее. Для меня сейчас главное не дать нелюдю вернуться к оружию. Без него он для зверя беспомощный кусок мяса. Не хотелось бы, чтобы эта хитрая тварь прикончила ящера, если тот придет к нему раньше, чем ко мне. Вдруг Гахар меня специально подальше увел от оружия, чтобы самому туда вернуться по-тихому. Если Гахар убьет ящера, я потеряю шанс сходить этой ночью к кому-нибудь в гости. Этот гад в нору точно не полезет. Мы же с ним на чужом острове рядом появимся. А у себя принимать гостей хуже. Могу запросто остаться без лодки. Про семи же и бобы можно смело забыть, их сегодня сохранить не получится. Мне же в этот раз придется встречать зверя не там, где она стоит на якоре, а возле трупов гахаров. Все оставшееся от них оружие на другую сторону острова перетаскивать слишком сложно и дорого. Так что сбегать туда и обратно с добытым из сердца чудовища я точно не успею. Пока буду бобы спасать, нора стопудово погаснет. Так долго они не висят, а значит и пытаться не буду. Йок уже с ними, с бобами. Вепрь с чопрем мне подкинут пяток. Когда я один зверя раз в седмицу встречаю, всегда либо сам в нору лезу, если успеваю отнести бобы за риф до того, как та погаснет, либо, если не успел, даю себя убить, прежде чем гости заметят стоящую на якоре лодку. То сделать несложно. Костер запалил, и сиди подле него, жди стрелу. Сегодня другая история. Если гости придут сюда, когда Гахар будет жив, поединок не закончится быстро. Это ночью, стоящую за рифом на якоре лодку, заметить непросто. А днем она сразу же привлечет к себе взгляды. Потопить не потопит, но на берег, где ее потом съест обновление, пригонит уж точно. Любопытство заставит. Выскочил под пальмы. Здесь, у моря, поздний вечер, не ночь. Так, налево, направо. Как быстрее получится? Влево. Рванул со всех ног. Тут бежать в два раза проще, но и дуга, по какой мне огибать остров, теперь вдвое шире. 10 минут несусь, 20. Эх, не ту сторону выбрал. Надо было направо сворачивать. Мы с Гахаром, оказывается, в своей гонке под джунглем гору больше, чем наполовину обогнули. Вот зараза. Если нелюдь в другую сторону побежал, то он мало того, что обгонит меня, так еще и в остатках закатного света мою лодку увидит. Его путь как раз пройдет мимо того места, где она стоит. Вдруг решит удрать на ней с острова. Хотя зачем оно ему? Гахару меня ловить надо. Скорее он лодку потопит, чтобы я не сбежал, ну а если с какого-то перепугу все же надумает сдернуть, то пусть удирает. Это ему мало что даст. Убив ящера, прыгну в нору, и конец его плаванию. Через день обновление вернет беглеца. Беда в том лишь, что без лодки останусь. Ёженьки, ну и туплю я сегодня. Совсем голова не работает, что мне это оружие? Спасти лодку есть способ проще. Уплыву на соседний остров, к своим, и пускай Гахар здесь остается. Не убьет его ящер, так прикончит отряд, какой нам в противнике выдаст вода. Бездарю пятерых не осилить? Или сможет? Гахар же. Впрочем, разницы нет. Победит он, меня в тот же миг к ним вернет обновление. Проиграет, отдав друзьям лодку, прикончу себя и туда же. Только поздно метаться, я почти добежал. Ночь окончательно вступила в свои права, но чтобы разглядеть трупы нелюдей, света звезд мне хватает. Вон на пляже валяются. Я на месте. Йок с ним, буду здесь встречать ящера. Лодку жалко, но ладно, построю другую. Йок. Он был здесь. Оружия нет. Никакого. Ни копий, ни луков со стрелами, ни мечей, ни того топора, которым я лодку долбил. То, что нелюдь меня обманул, это ясно. Но как он это все утащил? Тут за раз унести никаких рук не хватит. И что теперь делать? Ждать ящера здесь, бежать к лодке? А найду в темноте? В башке каша. Совсем голова не желает сегодня работать. Ну, ло! Удружил так удружил.